Глава 23. Хрюша оказалась веселой, шаловливой сукой. Очень любила играть в догонялки со мной и Сашкой, а бегать заброшенной палочкой или мячиком могла часами. Еще она почему-то любила кошек. Странно, правда? Нет, она их не кушать любила, а играть с ними. А еще лучше облизывать. Когда Хрюше удавалось загнать кошку в какой-нибудь угол, она сразу начинала вылизывать ей спину, хотя несчастным кошкам это активно не нравилось, и они при первой же возможности спасались бегством. Глаза у Хрюши раскрылись утром 1 января. Такой вот подарок на Новый год. Я с утра встал, вытащил ее из коробки с тряпками, где она спала ночью, и понес на кухню кормить. Сижу на табуретке, зеваю, сую щенку в рот старую соску близнецов. Глядь, она глаза открыла. На меня смотрит. Так что я в ночной рубашке с бутылкой молока в руке был первым, кого Хрюша увидела в своей жизни. Моим братьям новая живая игрушка очень понравилась. Когда Хрюша научилась уверенно ходить, она стала по несколько часов в день играть на полу с близнецами. Часто к ним и Сашка присоединялась, и тогда они вчетвером начинали беситься. Я на кухне готовлю обед или ужин, а из комнаты до меня доносится визг и смех, сопровождаемые неумелым щенячьим тявканьем. Во второй половине января страна была взбудоражена неудачным покушением на наших космонавтов. Стоя в очередях в магазинах, я не раз слышал осторожное перешептывание взрослых на тему того, что в действительности стреляли не в космонавтов, а в самого. Только тссс, никому ни слова. А я только молча улыбался. Да, я помнил этот момент. Вернее, не так. Я про него совсем забыл и вспомнил лишь тогда, когда про это написали в газетах. «Все верно. Я лишь фамилию стрелявшего забыл. Не то Иволгин, не то Иночкин. Хотя не. Иночкин — это из кино. В общем, что-то на букву «И». И я помнил, что настоящей его целью действительно был Брежнев. Но тогда он то ли не попал, то ли Брежнева вовсе в машине не было. В общем, за судьбу Ильича я не волновался. В прошлый раз промазал и теперь промажет. Мое вмешательство в историю пока было микроскопическое». В школе дела шли по накатанной колее. Я по-прежнему занимался своей библиотекой и читал вслух книги. Сказки и рассказы младшим я читал обычно в нашем классе, а вот более серьезные вещи – уже в актовом зале. Рассказ о Генри, вождь краснокожих, пользовался бешеной популярностью. По требованию слушателей я перечитывал его 4 раза в течение 2 недель. Когда же я достал, через свою знакомую заведующую библиотекой, книгу «Трое в лодке, не считая собаки» и стал читать ее со сцены, то привлеченный взрывами дикого хохота директор школы заглянул в актовый зал и застал там такую картину. С книгой в руках и серьезным лицом я стою у края сцены, а зал передо мной сотрясается от смеха. Кто-то сполз на пол, кто-то согнулся пополам и держится за живот, кто-то уткнулся носом в плечо соседа. Те, кто уже не может больше смеяться, продолжают стонать и булькать. И почти у всех на глазах слезы. В общем, повеселились. Вожатая Людочка с довольным видом рисовала галочки в своих отчетах. «У нас в школе теперь есть художественная самодеятельность, а с марта месяца, по рекомендации Людочки, я начал выступать в нашем районном дворце пионеров. Раз в неделю по четвергам я приходил и читал со сцены. Поначалу народу было совсем мало». В основном приходили ребята из нашей же школы, которые меня знали. Но по мере расползания слухов обо мне, количество слушателей все увеличивалось, и к началу лета зал стал заполняться больше, чем наполовину. Я читал Пушкина и Ершова, Марка Твена и Джека Лондона, Носова и Драгунского, Гайдара и Агнию Барто. Да много чего читал. Слушателями в основном были школьники средних классов, но приходили и старшеклассники, а иногда и взрослые. Дома же я по вечерам писал книгу. Вернее, не писал, а воровал. Я по памяти воровал у Филатова его сказку про Федота Стрельца. Насколько я помнил, эта сказка была написана где-то в середине 80-х. А сейчас шел всего лишь 1969 год. Ничего. Филатов человек талантливый, другую сказку напишет. Тем более, что у меня были наполеоновские планы на первую половину 80-х. И если мне будет сопутствовать успех... то в то время текущая историческая реальность должна будет резко свернуть в сторону от памятной мне по моей прежней жизни реальности. И совсем не факт, что в этой новой реальности Филатов тоже смог бы создать свой шедевр. Так что можно было считать, что это я не ворую книгу, а спасаю от гибели великую рукопись. Филатовскую сказку про Федота Стрельца я закончил в середине мая. В прошлой жизни я перечитывал ее не один десяток раз и помнил наизусть больше половины. Где не смог точно вспомнить оригинальный текст, сочинил сам. На мой взгляд, получилось достаточно близко к авторской версии. Конечно, просто так выйти на сцену и начать читать совершенно новый текст было немыслимо. Я, кстати, свои выступления во Дворце пионеров всегда согласовывал. Была там одна тетечка из райкома комсомола. И я перед чтением докладывал, что именно собираюсь сегодня читать. А то, мало ли, вдруг на меня внезапное помешательство накатило, я с горя начну со сцены бредни Солженицына озвучивать. Так вот, принес я этой тетечке свою рукопись со свежеворованной сказкой. Прочитала, посмеялась. А откуда такое, спрашивает? Я говорю, сама сочинила. Теперь прочитать хочу народу. На всякий случай сходили еще и к директору Дворца пионеров. Ему тоже показали. Тот почитал, но также ничего антисоветского не обнаружил. Попросил только эпизод с голым негром убрать. Все-таки слушатели будут большей частью несовершеннолетними. Ни к чему им это. По случаю окончания очередного учебного года во Дворце пионеров в конце мая, начале июня, планировалась целая серия выступлений детской самодеятельности. И меня заодно включили в эту серию. С чтением сказки в стихах собственного сочинения я смотрелся ничуть не хуже выступления хора или секции народных танцев. Мое представление поставили на вечер 1 июня. Художник Дворца пионеров нарисовал афишу, а мы с Сашкой дома изготовили из плотной бумаги несколько обручей с крупными надписями «Царь», «Федот», «Нянька», «Генерал» и так далее. Я во время выступления собирался по необходимости надевать эти обручи себе на голову, чтобы зрителям понятно было, какой именно персонаж сейчас говорит. На удивление, зал почти заполнился, и не менее трети мест занимали взрослые зрители. Я заметил в зале сидящих на соседних креслах Тамарочку с Людочкой, а через ряд от них – директора нашей школы. Мои одноклассники, опять же, пришли почти всем классом. Сашка, естественно, тоже была тут. Вообще много было знакомых лиц, но много было и новых, совершенно мне неизвестных. Столь большое количество взрослых, вероятно, объяснялось тем, что сегодня было воскресенье. К тому же афишу художник нарисовал достаточно качественно. Про само мое выступление говорить особенно нечего. Я в парадной школьной форме и с красным галстуком на шее ходил по сцене, менял на голове обручи с именами персонажей и читал сказку, почти не подглядывая в текст. Наизусть выучил, пока записывал. Страха перед зрителями у меня вовсе не было. Чего их бояться? Что они мне сделают? Я ведь не девочка восьмилетняя, хотя внешне именно так и выгляжу. Да и далеко не первое это у меня было выступление. Я ведь читал уже раньше со сцены, не один десяток раз. Пока я читал, то думал, что новая сказка людям, похоже, понравилась. Слушали внимательно, ржали почти непрерывно. Оказалось, я ошибался. Не понравилось. Не понравилось, а привела в восторг. Я сразу догадался об этом, когда после окончания чтения мне начали аплодировать. Стоя. Впрочем, тут это обычная практика. Достаточно посмотреть записи заседаний любого съезда КПСС. Аплодисменты стоя – широко распространенное явление в текущий исторический момент. Хотя справедливости ради следует признать, что восьмилетним девочкам даже и тут стоя обычно не аплодируют. А еще мне подарили цветы. Два букета. Какие-то мальчишки. Одного я немного знаю, он из нашей школы, кажется, 6 А. А второй и вовсе не знаю кто, хотя лицо немного знакомо. Вроде бы он уже раньше приходил меня слушать. Это что, у меня уже поклонники появляются? Самое же интересное в этот день произошло уже после моего выступления. Сашка в раздевалке помогала мне собирать вещи, и тут раздался стук в дверь, и к нам вошел директор Дворца пионеров. А с ним еще какой-то мужик средних лет. Первый раз вижу его. Хотя нет, сейчас припоминаю. Он был в зале во время моего выступления. На втором ряду сидел и иногда что-то в блокнот записывал. Так вот, этот незнакомый мне мужик поздоровался, улыбнулся и сказал: «Наташа, я хочу сделать тебе одно неожиданное предложение». «Надеюсь, не руки и сердца?» – отвечаю я. «Что? О, нет-нет, я уже женат. Наташа, не хотела бы ты сниматься в кино?»